«Идите в дом, обживайтесь. Я пока бурьян скошу», — сказал Гав и почесал затылок. «Да, лаботы тут вагон», — присвистнул я. «Помощь? Ха-ха. Помощь, блин. Поможешь, если не будешь мешаться под ногами», — усмехнулся Гаврилов. «Тогда удачно тебе потлудиться», — зевнул я и пошел в дом. Из-за соседского забора послышался скрежещущий крик старика. «Стасик, это ты шоль?» «Я, дядь Коль, вернулся с заработков», — отозвался Гав. «Давно тебя не было. И шо?» Таксисты сильно шикуют въект, послышался стук, после чего над забором показалась голова лысого старика. «Как видишь, не сильно-то и шикуют, раз обратно приехал. Ну оно-то и лучше, нечего там делать. Тут вон природа, заводики кашляют, красота. Живи да радуйся», — дед расплылся в беззубой улыбке. «А это шо, сын твой?» — спросил он, заметив меня. Тут уже я не удержался и подбежал к Гаву, вцепившись в его ногу. «Папуля, а это кто?» — спросил я дрожащим голосом, стараясь не заржать от комичности момента. Гаврилов хоть сам и придумал легенду, но явно был не готов к такому повороту события и покраснел. «Ага, сын, типа того», — смущенно сказал он. «Дядь Коль, косу одолжишь, а то глянь, как все заросло». «Косу-то одолжу, че нет-то, заходи, красивый пацан у тебя, зеленоглазик», — хмыкнул старый и исчез за забором. «Папуль, только ты недолго, ладно?» — издевательским тоном сказал я и посмотрел Гаврилову в глаза. «Театрал хренов», — усмехнулся спецназовец и пошел к соседу. Я проводил капитана взглядом и с отличным настроением отправился осматривать свои новые владения. «Интересно, здесь будут кормить кашей, или придется самому ее заварить, если вы, конечно, понимаете, о чем я?» Глава 14. Как только я вошел в свое новое жилище, сразу понял, что мне здесь понравится. По стенам ползет черная плесень, на беленом потолке ржавые разводы, пол засыпан горой пыли и грязи, да и половые доски порядком прогнили из-за того, что в разбитые окна беспрепятственно летел и дождь, и снег. Ну, что я могу сказать? Спасибо, хоть печка не рухнула, иначе мы бы тут околели. Кстати, домишко был небольшой, всего две комнаты, кухня с печкой и спальня. Мама замерла и уставилась на разбитые окна. «Мама, не переживай, Гав все починит», — сказал я, потянув ее за рукав. «Гав», — засмеялась она. «Ага, котенок Гав, как в книжке. Смотри, ему это не скажи, а то уши надерет». Мамина рука зарылась в мои волосы и ласково потрепала их. «Не надерет, я его уже так называл», — гордо заявил я. «Смотрю, вы уже подружились». «Ну так, самую малость», — поскромничал я, решив не говорить, что я спас спецназовцу жизнь. «Впрочем, и маме тоже». «И как он тебе?» — спросила мама, осматривая комнату в поисках веника. «Нормальный мужик», — одобрил я. «Вы посмотрите на него. Нормальный мужик, говоришь прямо как взрослый», — шутливо проговорила мама и принялась меня щекотать. «А я и есть взрослый. Ха-ха, пелестынь, ухаха, я же сейчас задохнусь», — выпалил я, ухахатываясь. Мама ласково прижала меня к себе и прошептала на ухо. «Конечно, ты уже взрослый, счастье мое». Она отстранилась и игриво добавила: «А теперь, живо искать веник. Кто первый найдет, тот спит на печке». «Ты плаиглала», — самодовольно заявил я. «С чего это?» — нахмурилась мама. «А вон он, стоит в углу». Я указал пальцем на заросший паутиной угол за печкой. «Глазастый, тогда брысь на улицу, а то еще пылью надышишься». Меня дважды просить не пришлось. Я вышел на порог дома и увидел Гава. Он возвращался с косой, переброшенной через плечо. Закатав рукава, он плюнул на ладони и принялся со свистом косить бурьян. Выходило отлично, хотя пару раз лезвие косы и натыкалось на что-то, выбивая искры. Я сел на порог и запел. Когда я косил бурьян, был я весел да пьян, но взмахнул косой неловко. «И плащай, моя головка. Ха-ха-ха». Услышав песню, Гав заржал вместе со мной, а потом сделал серьезное лицо, через которое все равно пробивалась улыбка. «Михаил, не мешай, лучше сходи в сарай, да посмотри, есть ли там целые оконные рамы. Будем переставлять в дом, догадливый», — кивнул Гаврилов и продолжил уничтожать заросли бурьяна. «Хорошо ему, огромный детина, ему бурьян от силы до груди достает, а вот для меня он настоящий непроходимый бурелом». Я направился в сторону сарая, раздвигая руками сорняки, и буквально через пару метров в руку вонзились острые иглы чертополоха. «Ай, твалина!» — вскрикнул я и инстинктивно потянулся к мане. По телу пробежался холодок, и в последний момент я остановился. Если соседи увидят, что двухлетка колдует, то наша легенда о счастливой семье таксиста мигом рухнет. скрежетнув зубами, побрел дальше, расталкивая кусты бурьяна и бесконечно чихая. Чертова полынь была здесь повсюду. С ее сухих ветвей сыпалась то ли пыльца, то ли дорожная пыль, и тут же попадала в нос. С боем я пробился к сараю, грубо сколочен из досок, но выглядит добротно. Даже щелей нет. Я подошел к массивной деревянной двери и потянул ее на себя. Даже не шевелится. Засела в землю и не хочет открываться. Ну и ладно. Сейчас поможем. Набросил на себя покров маны и потянуть сильнее. Заскрипели петли, и дверь начала поддаваться. Когда образовалась щель размером с мою голову, я просочился внутрь. Всюду паутина, пыль и темнота, разрываемая лишь скудным светом, сочащимся через грязное окно. Осмотрелся по сторонам и услышал, как в дальнем углу сарая что-то зашуршало. «Клыса?» — спросил я и, на всякий случай, приготовился использовать морозный покров. Но делать этого не пришлось. Живность испугалась и убежала. Я же побрел дальше, осматривая владения. Но тут особо ничего не было. Лопата, грабли, пара ведер, тяпка, да топор с зазубринами на лезвии. Не густо. Зато есть одно окно в начале сарая, и еще одно, в конце по размеру, вроде, точно такие же, как в доме. Ну и отлично. Я взял топор, закинул на плечо и двинул на выход. Ну все, молись, бульян проклятый, прорычал я, посмотрев на руку, которую проколол чертополох. Выйдя из сарая, я стал размахивать топором, рубя все направо и налево. Сухой бурьян трещал, ломался от ударов и осыпал меня тоннами пыли. Но я вошел в такой раж, что уже не обращал внимания на слезящиеся глаза и постоянное чихание. Прорубив тропинку к бане, я почувствовал, что на ладонях образовались мозоли. Хэм-эм-эм, как-то слишком быстро. Подошел к двери бани, просунул лезвие топора сбоку и немного поддел. Дверца приоткрылась. Потянул ее на себя и тут же утонул в аромате дубовых веничков. О, боги, как же это прекрасно. В прошлой жизни я каждый понедельник ходил в баню. Странная традиция для архимага, возможно, но такая приятная. Открыв дверь, я вошел внутрь и попал в предбанник. Лавка, на которой поместится от силы 3 человека, небольшой столик и зеркало. Слева дверь в парилку. Ковырнул ее топором, и она также отворилась. Забавно, но в парилке не было плесени, хотя, судя по цвету досок, здесь было влажновато. Видать, древесина пропитана чем-то. У дальней стены парилки стоял котел, обвязанный крупными камнями. Справа от него стопкой были сложены дрова. Подойдя ближе, я взял полено в руку. Тяжеленькое, хотя снаружи сухое. Готов спорить, что внутри полно влаги. Поставил полешко на деревянный пол и рубанул топором. Топор засел в полене, прорубив его до середины. «Залаза!» – пропыхтел я, поднимая над головой и полено, и топор. В следующую секунду я потерял равновесие и едва не рухнул на спину. Ловко крутанувшись вокруг своей оси, я развернулся и, перехватив топор, ударил его обухом об пол. Полено развалилось пополам. Внутри оно и правда оказалось сыровато. Но это не проблема, лишь бы загорелось, а там, в печи высохнет. Пока я осматривался, услышал, что совсем близко свистит коса. Гав успел добраться до бани и мощным рывком отворил дверь. «Что скажешь?» – спросил он, а сам с теплотой в глазах заглянул в парилку. Очевидно, что у него с этим местом связано много приятных и в то же время грустных воспоминаний. «Можем выковылять окна из целые, а потом баньку затопим», – улыбнувшись, ответил я. «Ага, затопим», – хмыкнул он. «Шустрый ты, спасу нет. Дай топор, пойду выковыливать», – передразнил меня Гав. «Удачи», – я протянул ему топор, а сам отправился в дом. Мама подмела полы, но это мало чем помогло. Здесь их надо было не подметать, а капитально так замывать. Я бы с радостью помог ей и принес воды, вот только до воротка колодца не достану. Да и не уверен я в том, что смогу дотащить 10-литровое ведро, не расплескав всю воду. В итоге маме пришлось самой тащиться к колодцу. Спустя пару минут она принесла ведро воды, посмотрела на пол, покрытый черным слоем пыли и грязи, тяжело вздохнула и просто вылила воду на пол. Лужа растеклась по всему дому. Мама взяла ветхую швабру из угла рядом с печкой, обернула швабру тряпкой, которая некогда была моей простыней, и принялась мыть пол. Я же стоял и наблюдал за происходящим, чувствуя себя довольно бесполезным. Должен сказать, что это неприятное чувство, поэтому решил и себе найти занятие. Взял одну из своих рубах, намочил ее и принялся протирать обеденный стол и стулья стоящие, на кухне. Пока мы возились, наводя чистоту, пришел Гав, держа в руках 2 оконных стекла. Видимо, решил, что менять раму целиком куда сложнее, чем заменить выбитые стекла. Прошелся по помытому и наследил, за что получил от мамы взгляд, полный осуждения. «Рановато вы, Елизавета Максимовна, начали мыть полы», – буркнул Гав, задержав на маме взгляд. Мама еле сдержалась, чтобы не облаять спецназовца. В итоге она вздохнула и пошла на кухню помогать мне. Гав же отогнул гвозди, удерживающие стекло в раме, и выбросил осколки на улицу, после чего вставил новые стекла и вернул гвозди в первоначальное положение. В доме сразу же стало уютно, так как ветер с улицы перестал проникать внутрь. «А сейчас-то, Станислав Карлович, уже можно мыть полы?» – язвительно спросила мама. «Нужно», – ответил Гаврилов и улыбнулся, но мама тут же закатила глаза, сделав вид, что обиделась. Капитан поверил в этот фарс, а я-то видел, что мама, уходя в другую комнату, улыбалась. «Ох уж эти заигрывания!» Пока мама намывала полы, я сбегал в баню за дровами. Много взять не получилось, но 4 полена захватил. Гав тем временем, громко матерясь, возился в сарае. Я заглянул в приоткрытую дверь и увидел, как капитан копается в ящике со старыми тряпками. «Гав, у тебя спички есть?» – спросил я. «Закурить решил?» – ответил вопросом на вопрос спецназовец. Не глядя на меня, протянул коробок спичек. «Лучше. Соблаюсь спалить здесь все», – пошутил я, выхватив спички из его руки. «Благое дело», — буркнул он и через секунду опомнился. «Какой спалить? Я тебе спалю. А ну, верни спички». Я захохотал и понесся к дому. Гав же за мной не погнался, а лишь шуганул, да и то только для порядку. Остановившись у порога, я осмотрел двор. Рядом с поваленным забором расположилась огромная куча сухого скошенного бурьяна. Сомневаюсь, что в доме найдутся газетки для растопки, а значит, нужно набрать сушняка. Покопался в куче, выбрал, на мой взгляд, наименее вонючий сорняк и потащил в дом. «Ну, Миша, куда ты этот мусор тащишь?» – взмолилась мама, увидев меня с охапкой бурьяна, а у самой аж губы посинели, пока полы намывала. Вроде на улице апрель, а без отопления в ледяную воду опускать руки, радости никакой. «Сейчас печку затоплю, согреешься», – деловито ответил я, разулся и пошел на кухню. Печка была старенькая, сложенная из рыжего кирпича. Ее обмазали глиной, а после побелили. Модификация стандартная. Дверца для дров, зольник и заслонка для регулирования тяги воздуха. Закинул бурьян в печь, почистил зольник, а сверху на бурьян уложил 4 полена. Чиркнул спичкой и закашлялся. Вытяжка оказалась в закрытом положении и весь дым пошел в комнату. Тут же передвинул заслонку вправо и пошла тяга. Разгорелся огонь, поленья лениво занялись, стали шипеть и потрескивать. Я прикрыл дверку топки и поймал на себе восхищенный взгляд мамы. «Не думала, что вас в пансионате обучали, как топить печь». «Ну да, там много плошто лас сказывали», — протянул я и зыркнул в сторону выхода. «Пойду еще длов плинесу». Мама лишь улыбнулась и проводила меня взглядом. «Вот же, блин, не рассчитывал я, что придется жить с ней бок о бок. Теперь придется думать о каждом своем действии, чтобы не сболтнуть и не сделать чего лишнего. Хотя, наверное, уже слишком поздно. Я и так слишком много странного сказал и сделал. Радует, что это, мама, она не предаст. Так ведь? Ведь не предаст». Я выбежал на улицу и врезался в капитана. «Куда несешься?» — спросил Гав, держа в руках 2 пакета с тряпьем. «Задловами, а то дом плоховато галит». «Оцелил», — ухмыльнулся я. «Весельчак», — хмыкнул Гав и протянул мне пакеты. «В одном твоя одежда, а второй матери отдашь. Будете в этих тряпках ходить, сойдете за местных. Топай. Дров я сам принесу». Я вернулся в дом, отдал пакеты матери. Она в это время пыталась сбросить с кровати пожелтевший матрас. Пришел Гав с охапкой дров, сложил их у печки, а после позвал всех на кухню. «Значит, так, запаса провианта у нас хватит ровно на один раз поесть». Капитан указал на коробку сухого пайка, лежащую на столе. «Кушаем и спать. А что мы будем есть завтра?» — спросила мама, нахмурив бровки. Услышав ее вопрос, Гаврилов потер виски, как будто внезапно разболелась голова. «А кушать мы будем, Елизавета Максимовна, то, что сами приготовим. Вы же умеете готовить. Я тебе что, кухарка?» — возмутилась мама. «Если хотите сытно есть и не горбатиться на 3 работах, то да, кухарка», — прорычал Гав. «Ао, вот и пиловый семейный скандал подъехал», — закатил я глаза, залез на лавку и разорвал коробку сухпайка. «Пока будете лугаться, я поем, если вы не платив». Первая банка, какая попалась мне на глаза, была рисовой кашей с мясом. Правда, ее тут же отобрал Гав. «Куда ты? Сначала разогрей, потом ешь. Она же мерзкая на вкус, когда холодная». Спецназовец порылся в сухпайке, взял еще пару банок и поставил их на печку. В это время мама тайком посматривала на него, стараясь скрывать улыбку. 10 минут спустя ужин был готов. Гав принес банки и открыл их, выставив на стол. Сам же брать ничего не стал, дождался, пока мы выберем себе блюдо по вкусу, а себе забрал оставшиеся. Ну, что я могу сказать, каша с мясом вполне съедобная, в пансионате кормили куда хуже. Единственное, что не понравилось, так это обилие жира. Доев банку, я уделался по самые локти. Следом я слопал безвкусную гадость под названием галеты. Даже туалетная бумага была бы вкуснее. Хорошо, что кофейный напиток был сладковатый, смог смыть изо рта привкус этой трухи. Когда я уже допивал кофе, мама заметила это и попыталась вырвать у меня его, но было поздно, я заправился кофейком до самых краев. Мама же поковырялась в банке с пловом, выпила яблочный сок и пошла в спальню. Возникла напряженная пауза. Гав и я уставились на недоеденный плов и синхронно сглотнули. «Чул, моя половина», не сводя взгляда с банки, жадно заявил я. «Проглот мелкий», хмыкнул капитан и пододвинул плов мне. «Жуй». Он отвернулся и посмотрел в окно, видать, не наелся, и сейчас собирает все благородство в кулак, чтобы не объесть двухлетку. Но и мне знакомо благородство. Как и сказал, я съел лишь половину и толкнул банку в сторону капитана. «Спасибо за еду», поблагодарил я и пошел следом за мамой. «Сам печку затопил», услышал я за спиной. «С Божьей помощью». «Ох, и язва же ты», усмехнулся капитан и принялся жевать остатки плова. Войдя в спальню, я заметил, что мама завесила окно простыней, которой прежде мыла полы, так как штор здесь не было. Матрас с кровати выкинула, и прямо на деревянный каркас постелила всю одежду, которую нам выдал Гаврилов. Она посмотрела на меня и улыбнулась. «Будешь спать у стенки или на краю?» «На краю», без раздумий ответил я и залез на кровать. На кровати, мягко говоря, было жестко. Если уж говорить на чистоту, то я предпочел бы заночевать в салоне машины. Да и подушек нет, придется руку подкладывать под голову. А еще, мама нежно притянула меня к себе и обняла. Все возмущение мигом растворилось в нежности этого момента, и я уснул раньше, чем успел о чем-либо подумать. Поразительно, даже кофе не удержал меня в сознании. Очнулся я от того, что мозолистая пятерня зажала мне рот. Это был Гаврилов. Он поднес палец к своим губам и велел мне не шуметь. Я кивнул и аккуратно слез с кровати, стараясь не разбудить маму. За окном было еще темно и чертовски холодно. Видать, печка за ночь успела остыть. Я последовал за капитаном, и мы тихо, словно мыши, вышли из дома, закрыв за собой дверь. Я посмотрел на небо. Луна только собиралась уступать место солнцу. Сколько сейчас? 4 или 5 часов утра. И какого черта он так рано меня поднял? «Переодевайся», — сказал Гав и протянул мне изрядно поношенный синий спортивный костюм и кеды. Не желая спорить, я зевнул и напялил на себя новый наряд. В спортивном костюме под мышкой дыра размером с мой кулак, а у кед начала отклеиваться подошва. «Зачем все это?» Протянул я, зевая. «На зарядку пойдешь со мной. Или ты думал, раз уехал из пансионата, то и тренироваться не надо?» — спросил Гав. «Великий Гав обучит меня ремеслу вождения автомобиля?» — усмехнулся я, и тут же пришлось уворачиваться от подзатыльника. «Хватит зубоскалить. За мной, бегом марш!» — тихо сказал Гав, и мы побежали по узкой улочке. Из покосившихся домов выползали местные жители. Одни собирались на работу, другие вышли, чтобы покормить скотину. И те, и другие смотрели на нас, как на идиотов. Бежит двухметровая дылда, а за ним несется, задыхаясь, мелочь вдвое меньшего размера. Местные явно не занимались спортом, а лишь пытались не подохнуть с голоду. Поэтому и смотрели на нас осуждающе, мол, идиоты, с жиру бесится, что ли. Мы добежали до улицы Майской, а от нее двинули прямиком к реке Серга. Расстояние составило примерно 1,5 километра, за это время тело успело прогреться, и я перестал ощущать холод. «Снимай тряпки, заплыв против течения», — сказал Гав, когда мы оказались на берегу реки. «Может, обойдемся без этого?» — нехотя спросил я, так как купаться желания не было. «Живо!» — рыкнул Гав, придавив меня взглядом. «Зля я тебя спас. Надо было дать подохнуть, тогда бы не пришлось лезть в чёлтову лику-у-у», — бухтил я, расстегивая рубаху, но капитан был не намерен все это выслушивать. Он схватил меня под мышки и побежал к воде. «Отпусти меня, макака-пилилосток!» — Заорал я за секунду до того, как Гав забросил меня на середину реки. Ледяная вода обожгла кожу и сбила дыхание. Я вынырнул и стал грести к берегу, на котором самодовольно улыбался Гаврилов. Как только я попытался выплыть с глубины и достать до дна, спецназовец тут же заскочил в воду и оттолкнул меня подальше. Я сказал, плывем против течения. А я сказал, что сейчас отморожу тебе яйца. Возмутился я и использовал морозный покров. Тупая была идея. Вода вокруг меня замерзла, сковав меня льдом со всех сторон, только голова осталась на поверхности. А в следующую секунду ледышка перевернулась, и я скрылся под водой. Если бы не Гаврилов, то я бы так и утонул. Он вытащил меня на берег и разбил лед голыми кулаками. Ледышки осыпались на траву, и я, надувшись, выдавил из себя: «Спасибо за спасение. Считай, что мы квиты». «Принимается», — усмехнулся капитан. «А теперь, живо в воду, и плыви против течения. Так ты согреешься и быстро разовьешь мышцы всего тела. Миха, ты пойми, я ж не просто так тебя заставля». Договорить он не успел. Я молча поднялся и отправился выполнять приказ. Если вы никогда не плавали против течения, то рекомендую попробовать. Очень утомительное занятие. Уходило уйма сил, чтобы оставаться на месте, а чтобы двигаться вперед, приходилось выложиться на полную. Когда я окончательно выдохся, Гав разрешил выбраться на берег. «Отдохни пару минут и идем домой. Завтракать», — сказал он по-отечески. «Хорошо потрудился сегодня. Хотя дури в твоей голове, конечно, немерено. Как и в твоей», — ухмыльнулся я. «Что есть, то есть», — ответил он и улыбнулся. «Можно личный вопрос?» «Спрашивай». «Если смогу, отвечу. Если не смогу, то пошлю нахрен», — весело сообщил Гав и внимательно уставился на меня. «Тебе моя мама нравится?» — спросил я в лоб. Капитан тут же покраснел. «Я смотрю, кто-то тут слишком умный, да», — с угрозой в голосе проговорил Гав. «Ага, есть такое», — самодовольно заявил я. «Знаешь, я не платив, чтобы ты стал моим новым отцом». Говоря это, я и сам не понимал, зачем поднял эту тему. Может, пытался сделать жизнь мамы немного радостнее, а может, действительно уважал Гаврилова и не отказался бы от того, чтобы такой человек был моим отцом. Ведь настоящего я так и не видел вживую, только жил с последствиями его дурости. Услышав мои слова, капитан смутился еще сильнее. Он поднялся с земли, отряхнулся и пошел в сторону дома. «Может, ты и не против, а вот Архаров за такое по голове точно не погладит. Мама у тебя и правда красивая, но ради нее я в петлю не полезу», — сказал он, не оборачиваясь. «Дулок», — констатировал я. «Гав в Михайловске инкогнито, мою маму тут никто не знает. Так чего он боится? Боится привязаться к ней, или что? Как бы там ни было, назад мы пошли молча. Когда впереди показался наш новый дом, я почувствовал неясную тревогу. Опять звериное чутье разыгралось». Глава 15. Гаврилов едва успел распахнуть калитку, как в ту же секунду был атакован. Дикая кошка пронеслась через весь двор и со всего размаха ударила когтистой лапой, метя в щеку капитана. Спецназовец, не моргнув и глазом, перехватил руку моей мамы и непонимающе уставился на нее. «Скотина, я думала, Мишку украли. Кто тебе разрешал его уводить без спросу, тварь? Пусти меня, обезьяна безмозглая», — голосила Елизавета Максимовна, пытаясь вырваться из стальной хватки капитана. А Гаврилов натурально завис. Сразу было понятно, что он не силен в любовных делах и не понимает, что ему делать. Мама в чем-то права, со стороны он и правда выглядит, как обезьяна. «Успокойся, мы всего лишь», — начал было Гав, но мама решила пнуть его промеж ног. Капитан увернулся и дернул маму на себя, заключив ее в объятиях. Елизавета Максимовна смутилась, покраснела. Речь стала сбивчивой, а взгляд метался от глаз Гаврилова до его губ. «Ты что себе позволяешь? Я вообще-то замужняя девушка», — робко сказала мама. Тут Гаврилов осознал, что сделал, и сам залился краской. Дров в огонь подбросил сосед, выглянувший из-за забора. «Стасик, вы это, не при людях хоть жамкайтесь. Я понимаю, что дело молодое, горячее и все такое, но хоть в дом зайдите. Ну и не при мальчонке, а то как-то не по-людски», — пристыдил он парочку, отчего я не сдержался и заржал. Гаврилов растерялся и, не зная, как на это реагировать, выпустил мою маму из объятий. Елизавета Максимовна поправила платье, возмущенно фыркнула, глядя то на старика, то на капитана, а после схватила меня за руку и поволокла в дом. «Миша, идем, тебе нужно покушать». Тянула она меня слишком быстро, Я то и дело спотыкался и мог рухнуть на землю в любую секунду. За спиной раздался голос старика. «Хорошую бабу ты себе нашел, красивая, глаз не отвесть, а еще и темпераментная. Ух, с такой не соскучишься», — заявил сосед дядя Коля. Мы ворвались в дом, и мама с грохотом захлопнула дверь. «Орангутанг безмозглый, будет еще меня хватать на людях», — возмущалась мама, надрывно дыша. «А не на людях, получается, можно?» — спросил я, умиляясь от этой сцены. «Мишутка, ты чего такое говоришь? Тебе вообще рано думать о таком. Все, живо ручки мыть за стол», — скомандовала мама, после чего мы вошли на кухню. Руки-то я вымыл в ведре, а вот есть было нечего. Мама растерянно осмотрела кухню и услышала, как в дом заходит Гаврилов. Тут же нацепила на себя маску возмущения и стала ждать, пока он появится на кухне. Капитан разулся и вошел, потупив взгляд. Очевидно, ему было неловко от произошедшего. «Елизавета», — сказал Гав и тут же добавил, «Максимовна, я виноват, надо было предупредить. Но отныне я буду тренировать Михаила каждый день, пока не завершится война. А что будет, когда она завершится?» Не поворачиваясь, спросила мама. Выглядела она нелепо, так как пялилась в стену, где даже взгляду было ни за что зацепиться. После он вернется в пансионат, и его развитием займутся специально обученные люди. «Понятно, мы сменили одну тюрьму на другую», — недовольно пробурчала мама. «Не совсем. Здесь у вас будет куда больше свободы. Если захотите сходить в город, пожалуйста, можете сходить. Но я всегда буду рядом, чтобы присмотреть за вами», — примиряюще сказал капитан и посмотрел на меня. Я едва заметно показал ему большой палец, мол, верное направление беседы выбрал Гаврилов. «С паршивой овцы, ход шерсти клок», — зачем-то сказала мама, продолжая дуться. «Мне же этот фарс надоел. А меня сегодня кормить будут?» — требовательно спросил я. Мама тут же сбросила с себя покров обиды и растерянно посмотрела на Гава, мол, выручай, служивый. Гаврилов почесал затылок и сказал: «Я у соседа купил картошки, пару банок тушенки, да овощей. Сейчас принесу». Он направился к двери, но остановился на полпути. «Елизавета Максимовна, давайте договоримся на берегу. Я добытчик, вы – хозяйка. А, стало быть, готовка и уборка на ваших плечах. Идет, добытчик?» – фыркнула мама и снисходительно добавила: «Ну, неси свою добычу. Посмотрим, что можно из нее приготовить». И Гав принес здоровенную тыкву, ведро картошки, тушняк, кучу моркови, лука, петрушку, чеснок и укроп. Бывали дни в прошлой жизни, когда бы я за такое обилие вкусностей отдал бы свою руку или ногу. Поэтому я сразу же обрадовался, а вот мама была озадачена. Она понятия не имела, что делать с таким набором, или слабо представляла. Пришлось брать инициативу в собственные руки. «Давайте запечем тыкву целиком, а ты соображучий», — хмыкнул капитан. «Да, так она станет сладкой, как мед». «Ладно, Елизавета Максимовна, как и договаривались, разбирайся с готовкой, а мы с Мишкой пойдем нарубим дров». Так и поступили. Мы вышли во двор, мне тут же всучили топор и указали на гору поленьев. «Приступай, считай, что это твоя тренировка», — сказал Гаврилов и, присев на порожек, закурил вонючую махорку, от запаха которой я тут же закашлялся. На моих ладошках еще от прошлого раза не прошли мозоли, но я ухватил топор за рукоять и принялся размахивать им, рубя сыроватые поленья. Выходило паршиво, приходилось подпитывать тело маной, но даже так не каждое полено раскалывалось с первого удара. Пока я рубил, Гав собирал готовые полешки и тащил в дом, после чего выходил и улыбался, стараясь, чтобы я не заметил его довольной морды. Если не брать в расчет, что капитана приставили нас охранять, то со стороны мы выглядели вполне стандартной семьей. Родители ссорятся, но как-то по-доброму. Отец курит и учит уму-разуму, мать на хозяйстве. Кстати, о хозяйстве. Мама решила сделать мое фирменное походное блюдо под названием «Все в кучу». В одну кастрюлю она почистила картошку, морковку, набросала зелени, а сверху вывалила банку тушенки и залила это адское варево водой. Классическая походная история. Добавишь воды побольше — будет суп, воды поменьше — каша. А еще она воспользовалась моим советом и запекла тыкву. Через полтора часа все было готово. Мы сели за накрытый стол и принялись орудовать ложками. Как оказалось, мама варила суп, но не уследила за уровнем воды, и вышла каша. За это ее никто не укорял, а наоборот, радовались, что еда не сгорела. Вот только специй у нас не было, из-за чего каша вышла пресноватой. Зато тыква в качестве десерта зашла на ура. Смолотили ее всю без остатка. Гав с довольной физиономией прислонился к стене и икнул. «Спасибо, хозяюшка, было вкусно». «Еще бы», – деловито заявила мама и расплылась в счастливой улыбке. «Мам, а где ты так научилась готовить?» – спросил я, доедая свою порцию тыквы. Мама лишь отмахнулась. Пожила на полном обеспечении Архарова, вот и научилась. В ее словах сквозила обида. А учитывая то, что мама батрачена на старуху и потрошила рыбу для продажи, могу предположить, что в лучшем случае ее обеспечивали продуктами, а готовить их приходилось самой. Если это полный пансионат от моего папаши, то как же она жила раньше? Гаврилов достал пачку сигарет и спички, запихнул в рот папиросу, но напоролся на наши с мамой строгие взгляды. «Что не так?» – возмутился было он. «Зля я тебя подлатал. Все лавно подохнешь от кулева». Покачал я головой и запихнул в рот последний кусок тыквы. «Если хочешь курить, то кури в окно, а лучше на улице», – строго заявила мама. «Неженки», – фыркнул капитан и отправился открывать форточку. «Я же посмотрел на маму. Она выглядела отлично. Да, немного устала, не мешало бы сходить в баньку помыться, но было в ней какое-то величие, что ли. Это и заставило меня задать вопрос, который ранее вечно был не к месту. «Мам, а какая у тебя девичья фамилия? А это важно?» Тут же помрачнела она. «Елизавета Максимовна, мне тоже интересно, а то ваш образ не слишком-то вплетается в родовые черты Архаровых». Гав чиркнул спичкой и, подпалив сигарету, затянулся. «И какие же у них черты?» — хмыкнула мама. «Ну-у, такие». Капитан взмахнул в воздухе тлеющей сигаретой, нарисовав окружность, как будто это что-то объясняло. «Округлые?» — прыснула со смеху мама. «Что? Нет, я хотел сказать, хладнокровные, решительные. А я, стало быть, нерешительная?» — нахмурилась мама. «Я такого не говорил», — тут же встал в защитную позу капитан, но тут понял, что с ним играют. «Да ну вас, Елизавета Максимовна, да ну меня, куда?» — усмехнулась мама, стрельнув глазками. «ГХМ, вообще-то я тут, если хотите устлоить блочные иглища, то дождитесь, пока я выйду из-за стола», — подал я голос. Услышав это, мама удивилась и метнула в меня полотенце. Я с легкостью уклонился. «Станислав Карлович, вы слышали, какой у нас тут умник?» «Да, Елизавета Максимовна, сдается мне, что утренняя тренировка была слишком легкой, вот у него и остались силы, чтобы чушь молоть». Гав затянулся и выпустил в окно облако дыма. «Ну ничего, это мы исправим», – просипел он. «Эй, что началось-то? Нормально же общались», – воскликнул я, вскочив из-за стола. Мама тут же залилась звонким смехом, а капитан на нее тайком посмотрел и улыбнулся. «Ой, Мишка, разве ты не по годам?» «Конечно», – сказала мама, вытерев рукавом навернувшуюся слезу. «Фамилия моя Багратионова». Гав, стоявший у окна, присвистнул. «Хрена себе!» Капитан тут же замялся и добавил. «Извините, в смысле, вы последняя из почившего рода князей?» «Скорее всего, последняя», — с грустью в голосе сказала она. «Если бы мой отец решил бросить Кёнигсберг и отступить, то выжил бы весь род. Да, мы бы жили на птичьих правах, на чужих землях, но жили бы. В итоге, своей выходкой он спас другие рода, но наш род уничтожил подчистую. Теперь понятно, почему у Михаила такие задатки в 2 года?» Хмыкнул Гав и, не докурив, выбросил бычок в окно. «В вашем роду было 3 абсолюта, а подобным в империи мало кто мог похвастаться». «Вот именно, было 3 абсолюта». Мама замолчала и с тоской уставилась в окно. «А что случилось? Почему дед умел?» — спросил я, но от мамы ответа не получил. Она мыслями улетела куда-то далеко. Было расширение аномалии. Тогда погибло много славных бойцов. К примеру, мой отец. Гаврилов потянулся к пачке сигарет, достал еще одну папиросу, подумал секунду и засунул ее обратно. «Пойду подышу». Капитан вышел из дома, а я погрузился в раздумья. «Это что выходит? Я из княжеского рода? Забавный выверт судьбы. Я сын княгини без княжества, и в то же время, баронский сын, живущий жизнью детдомовца. Впрочем, жаловаться мне ни на что. Тем более, что благодаря маминому рассказу, я понял одно. Дед до последнего сражался за свой дом, а значит, в Кёнигсберге должны были остаться родовые артефакты. Однажды я туда попаду и отвоюю наше с мамой княжество. Да, звучит амбициозно для 2-летки, но вы уж извините. Я, на секундочку, хочу остановить войны на всей земле, а освобождение жалкого княжества — это даже не цель, это средство. Тюмень. Резиденция графа Малышева. Сергей Алексеевич гулял с дочерьми в парке, наслаждались пением птиц, любовались тем, как природа оживает. Граф мило улыбался, шутил, а в душе проклинал идиота Черчесова. Придурок, не мог подождать пару дней, я почти подготовил войска к нападению. Проносилось в его голове. Малышев был отличным актером и ни единый мускул на его лице не дрогнул от этих мыслей. Так было до тех пор, пока из поместья не выбежал всклокоченный дворецкий. На вид дворецкому было в районе 60 лет, но бежал он, как молодой парень, позабыв про скрюченную спину. Подбежав к графу, дворецкий, задыхаясь, поклонился и сказал: «Ваше сиятельство, вы должны услышать одну новость». «Это так срочно?» – меланхолично спросил Малышев и посмотрел на дочерей. Снежана и Виолетта, два ангелочка, которых он всеми силами оберегал от опасности внешнего мира. Оберегал вполне успешно, из-за чего превратил девочек в домашних питомцев. Они, словно птицы, были заперты в золотой клетке. Да, безопасно, но разве это жизнь? О слове «свобода» они знали лишь из многочисленных книжек, которые читали ежедневно и мечтали однажды увидеть большой мир. «Да, ваше сиятельство, вопрос чрезвычайной важности», — кивнул дворецкий, отчего Малышев тяжело вздохнул. «Птички мои, погуляйте пока, а папа через пару минут к вам вернется», — ласково сказал граф, поцеловал дочерей в макушке и подтолкнул вперед, сам же отошел с дворецким подальше. «Говори, войска Черчесова несут огромные потери, оборона Архарова оказалась не такой рыхлой, как мы предполагали. Тем не менее, Черчесов сумел захватить приграничный город Лесной. Сейчас его войска ведут бои за Красноуральск», — доложил дворецкий. «Плевать на этого идиота. Как проходит штурм Ирбита?» Недовольно фыркнул граф и требовательно уставился на старика. «Ваше сиятельство, порадовать пока нечем. Войска, отправленные на штурм Ирбита, понесли тяжелые потери и отступили. Генерал Иванов рекомендует прекратить штурм и переключиться на захват более мелких поселений, для того, чтобы взять Ирбит в клещи, после чего город сдастся, так как пути снабжения будут отрезаны. Прекратить штурм, если Черчесов не сдвинется с мертвой точки, то Архаров очень скоро выгонит его со своих земель. За это время мы должны вернуть Ирбит любой ценой. Поднимай всех ветеранов, полицейских, найми всех наемников, каких сможешь. Я хочу, чтобы мы забрали Ирбит до конца следующего месяца. А Иванову передай, если он не справится, то я его казню». Уставшие глаза графа внезапно угрожающе блеснули, он пригладил поседевшие волосы, посмотрел на дочерей и инстинктивно коснулся левой руки, на которой не было двух пальцев. Проклятое напоминание о том, что он однажды проиграл Архарову. Но это было давно и неправда. Сейчас-то все точно будет по-другому. «Так ведь, как прикажете, ваше сиятельство», — поклонился дворецкий и отправился исполнять приказ. «День прошел замечательно, если так можно сказать о тренировке, которую устроил мне капитан Гаврилов. Сначала этот переросток заставил меня приседать до отказа, а когда ноги просто перестали разгибаться, и я рухнул на землю, он велел встать в планку. Поначалу все было хорошо, мышцы живота горели огнем, но было терпимо. Спустя минуту меня начала колотить дрожь, будто подцепил болезнь Паркинсона. Дыхание сбилось, жар стал выжигать не только мышцы, но и все тело изнутри. И примерно на второй минуте я рухнул на землю. «Слабовато. Думал, вас в пансионатах тренируют более жестко», — хмыкнул капитан. «Галила Пилилосток, мне всего 2. Чего ты еще ждал от меня?» Шумно дыша, ответил я. «Отлично. Если у тебя есть силы огрызаться, значит можешь выполнить еще пару упражнений. Поднимайся на ноги», — требовательно сказал Гаврилов. «Извилк, это жестокое обращение с детьми. Я буду жаловаться», — пыхтя бубнил я, поднимаясь с земли. В итоге он гонял меня еще полчаса, и в дом я заполз в полуобморочном состоянии. Мама, увидав меня, тут же напоила водой и побежала топить баню, но слегка опоздала. Это уже делал Гав, о чем я знал, но ей не сказал. «Пусть голубки побудут наедине, может, перестанут грызться». Хотелось посмотреть в окно на их встречу, но сил подняться с кровати не было. Чертов солдафон заставил меня выложиться на полную. В ожидании, пока баня натопится, я уснул. Правда, поспать мне не дали. В бок толкнула массивная ладонь и послышался бас Гаврилова. «Подъем, сейчас Елизавета Максимовна выйдет из парилки, и пойдем мы с тобой. А ты чего тут?» – зевнул я. «Думал, ты будешь подсматривать за моей матерью, извлащуга». Я улыбнулся и тут же схлопотал звонкого леща. «Ай, больно же, «А ты чепуху не мели, тогда и не придется огребать», — обиженно буркнул капитан. Видать, мои слова его и правда задели. «Интересно, почему? Неужели испытывает светлые чувства к маме, а не просто физическое влечение?» Через 15 минут мама вернулась из бани, раскрасневшаяся, радостная. «Уф, жарища, жуть! Я парку еще поддала, идите быстрее, пока банька не остыла», — сказала она и протянула мне полотенец. Я с трудом встал с кровати, схватил полотенце и поплелся за Гавриловым. Жар в парилке был такой, что даже глаза открытыми сложно держать. Воздух обжигал легкие и кожу, а когда капитан достал замоченные венички, и вовсе стало худо. Я думал, он забьет меня ими до смерти, но я чудом уцелел. Может, зарождающаяся доминанта магии огня помогла? Как бы там ни было, после парилки мы облились ледяной водой из колодца и направились в дом. Перекусили, после чего я пошел на боковую, а Гаф остался ночевать на кухне. Войдя в спальню, я увидел, что мама уже спит. Залез тихонько под ее бочок и мирно начал засыпать, как вдруг, бзззззз, над ухом что-то пронзительно зажужжало, и я ударил ладонью на звук, попал себе по лбу, а в следующее мгновение услышал женский вибрирующий голос. «Обнаружен образец ДНК, желаете ознакомиться?» Глава 16. Услышав женский голос, я ошалело уставился на свою ладонь. Во мраке я едва смог различить раздавленного комара с крошечной каплей крови. Как так? От детей в 99,999% случаев доминанта не получить, а от чертового комара можно? Стоп, а что, если это доминанта не комара, а того, чью кровь он выпил? Да это же гениально! Я потянулся к Мане и призвал мимо, придав ему форму комара. Мысленно отдал приказ сесть мне на руку и укусить. Звонко пища, мимо приземлился и проколол кожу на тыльной стороне моей ладони. Неприятно. А еще неприятнее то, что мимик до конца не понял, как работает тело комара, а может, я передал паршивую мыслеформу. То есть кожу-то он пробил, но вот выпить кровь не смог. Я снова изменил его форму, сделав комариный хоботок наподобие шприца, чей поршень управляется мышцами. На этот раз мимо выпил кровь, а после потряс головой и сумел выдавить из себя крошечную красную каплю. «Шикарно! Лети на кухню и принеси мне каплю крови капитана», широко улыбаясь, прошептал я. «Мишуль, ты чего там? Засыпай уже», буркнула мама сквозь сон и прижала к себе крепче. «Хлоша, мам», отозвался я и мысленно сказал ознакомиться с образцом. Женский вибрирующий голос озвучил список. Образец содержит следующие доминанты. Переносчик заболеваний, острый хоботок, комариные крылья, кровосос, тепловое зрение, чувствительность к углекислому газу. А во, так это все-таки доминанта насекомого. Я радостно заерзал в кровати, но потом вспомнил список доминанты и опечалился. Здесь сплошной мусор, связанный либо с физическими мутациями, либо с перестроением системы пищеварения. Если я буду питаться кровью, то это вызовет определенные сложности. Тепловое зрение, вроде бы, ничего, но если я не смогу переключаться на обычное, то от этой доминанты будет больше вреда, чем пользы. Впрочем, все это можно пустить на переработку, поглотить. Не теряя времени, я погрузился в чертоги разума и подошел к пирамидке. Кристалл стального оттенка сформировался во втором ряду сверху. Это был красный ряд с 5 ячейками, где уже была доминанта звериного чутья. Сконцентрировавшись на новом кристалле, услышал женский голос. «Доминанта переносчик заболевания интегрирована. Переносчик заболеваний, ваше тело способно переносить заболевания, не свойственные вашему виду. Через укус вы можете передать заболевание другому существу. Ха-ха. Представляю, как я ношусь по округе, кусаю всех подряд, пытаясь заполучить побольше заразы, а потом на поле боя кусаю врага и жду, пока он умрет от переданных болячек. Чушь, в переработку. В пользу какой доминанты вы желаете переработать переносчика заболеваний? В пользу Кантлалеманы, уверенно заявил я, так как меня достал постоянный недостаток энергии. Выполнено. Доминанта контрольманы заполнена на 32%. Для развития способности желаете переработать еще одну доминанту? Нет, все остальное полезно. Я собирался вернуться в реальность, но тут почувствовал, как мимо погиб. Залаза. Я и не надеялся, что Гаврилов так просто отдаст мне свою кровь. Ну да ничего, у меня еще будет шанс. Хе-хе-хе. Я зловеще расхохотался, а после погрузился в сон, не выходя из чертогов разума. В районе 5 часов утра капитан снова меня разбудил. Но на этот раз он разбудил заодно и маму. Елизавета Максимовна, «Мы идем тренироваться», — сообщил он, вытаскивая меня из теплой постельки. Я встал босыми ногами на холодный пол и поежился. «Делайте, что хотите», — буркнула мама и зарылась в одеяло. «Но ты же», — протянул капитан, явно не понимая, что происходит, а после сплюнул, покачал головой и добавил: «Женщины, мужчины, дайте поспать», — донеслось из-под одеяла. Тяжело вздохнув, Гаврилов потащил меня одеваться, а потом на зарядку. Пока мы бежали к реке, я заметил, что у капитана за поясом торчит уродливый пистолет. Почему уродливый? Ну, ствол у него мелковат, как будто пистолет игрушечный. Добежав до реки, мы поплавали против течения, а после отправились в небольшой лесок, расположившийся за улицей Майской. На ветвях деревьев раскрывались почки, где-то уже были листья, которые безжалостно терзал холодный ветер. Гав вытащил пистолет из-за пояса и протянул мне. «Умеешь пользоваться?» – спросил он. «В пансионате из игрушечного стрелил», – кивнул я, взвешивая в ладони железную пуколку. «Полкило весит, не меньше». «Уже что-то», – кивнул Гаврилов, подошел к дереву, достал нож из-за голенища сапога, пачку сигарет из кармана и пригвоздил ее к коре ножом. «Вот мишень, стреляй». «Хорошо», — ответил я и прицелился. Нажал на спусковую скобу. Клац. И ничего не произошло. Капитан тяжело вздохнул, подошел ко мне и присел на колено. «Вот тут предохранитель. Прежде чем стрелять, убедись, что перевел его в боевое положение». Мощный палец вдавил предохранитель до щелчка. «Давай, еще раз». Я прицелился и выстрелил. Послышался едва заметный щелчок. «Ну, понятно, это воздушка. Судя по всему, стреляет не пластмассой, а свинцовыми шариками. Убить из такой не получится, а вот вышибить глаз, запросто». До мишени было 10 метров, но даже так я промахнулся. Пулька угодила в ствол дерева и, отрикошетив, полетела дальше. «Плавнее нажимай», — недовольно буркнул Гав. «Давишь серединой подушечки указательного пальца. Плечи расслабь, иначе руки дрожать будут. Вот, так уже лучше. Оба глаза держи открытыми. А как тогда целиться? Кверху каком?» — хмыкнул капитан. «Смотри на мушку и целься. Если приучишься один глаз закрывать, то в бою обязательно проморгаешь противника, зашедшего слева. Все, хорош лясы точить, стреляй». Я выполнил все указания, но и на этот раз попасть в пачку сигарет не удалось. «Дай сюда», — недовольно буркнул Гаф и выхватил пистолет. Не целясь, он направил его в сторону пачки и трижды нажал на спусковую скобу. Все три пульки легли точно в центр пачки. «Ты ману уже умеешь контролировать?» «Тьфу, чушь», — спросил. «Знаю же, что умеешь. Представь, что тонкий ручеек маны идет по прямой, вытекает из ствола. Получается эдакий прицел. Дальность прицеливания зависит от твоих запасов маны. Как только линия попадет в центр мишени, стреляй». Он вернул мне пистолет, и я с уважением посмотрел на Гава. «А ведь это гениально. В моем мире существовали лазерные прицелы, но зачем они нужны, если с помощью маны их легко заменить?» Без особого труда я выполнил рекомендации Гава, создал линию толщиной меньше волоса и выпустил ее через ствол пистолета. Моего запаса маны хватило для того, чтобы сделать волосок длинный в 30 метров. Глаза отчетливо видели синеватую линию маны, упирающуюся в центр пачки сигарет. Палец плавно нажал на курок. Шлеп. Попал. Расплывшись в улыбке, я уставился на капитана. «Чего скалишься? Продолжай стрелять. Одно попадание еще ничего не значит». И он оказался прав. В центр я попадал в 6 случаях из 10. Постоянно забывал то расслабить плечи, то наклонить вперед корпус, то нажимал спусковую скобу сгибом фаланги. Но даже так я был доволен собой. В конце занятия Гав заставил отойти меня еще на 5 метров, и результаты мои не изменились. Также 6 из 10 выстрелов ложились в цель. «Неплохо для первого раза», — сказал Гаврилов, хотя по его небритой морде было видно, что он доволен моими результатами. «Идем завтракать, а после покажешь, чему тебя еще научили в пансионате. А как ты попал на службу к Алхалову?» — спросил я. «Как ты говоришь, Алхалов?» — усмехнулся Гав. «Да так же, как и все», — пожал плечами он и направился в сторону дома. По дороге домой Гав рассказал, что в раннем детстве мать пристроила его в пансионат, а сама рассказала соседям, что отправила сына к родне. Архаров за нового бойца выплачивал матери ежемесячное пособие, а также дрова привозили на зиму. Отец капитана давно погиб, поэтому мать Гаврилова и вертелась, как могла. Годам к 15 Гав стал полноценным гвардейцем, ходил в разломы, патрулировал границу. даже повоевать успел. Как и всем гвардейцам, ему полагался двухнедельный отпуск раз в год. Вот он и приезжал навестить мать. Соседям говорил, что в Екатеринбург перебрался и в такси работает. Отличная легенда, тем более, что никто из знакомых никогда не покидал Михайловск. Так и жили, пока мать Гава не померла от воспаления легких. Капитан позванивал ей, слышал, что та кашляет, но она говорила, что все хорошо, мол, не переживай, просто насморк. А в итоге, вон как обернулась. Гав схоронил ее 3 года назад и до сих пор себя не простил. Поэтому и дом зарос бурьяном, не хотел капитан сюда возвращаться. Да и не вернулся бы, если б не приказ Архарова. Конечно, он не сказал мне открытым текстом о том, что чувствовал. Но сложно не догадаться, когда все написано на лице собеседника. И вот вопрос. Во всей этой истории мой отец, злодей, который украл мать у Гаврилова, или благодетель, благодаря которому семья, потерявшая кормильца, смогла выжить? Однозначного ответа у меня нет. Подходя к дому, я заметил, что из двора поднимаются клубы дыма и слышен хриплый смех. Капитан тут же напрягся и по его каналам заструилась мана. Гаврилов готовился к бою. «Подожди тут», не сводя взгляда со двора, сказал он. «Но я могу помочь. Жди здесь», прорычал Гаврилов, придавив меня взглядом. Капитан пригнулся и двинул перебежками к соседскому забору. «Я же, как истинный послушный мальчик, который плевать хотел на приказы и умеет думать своей головой, пошел следом за ним. Нет, ну а на что он рассчитывал? Что я подчинюсь? А кто будет латать эту тушу, если получит еще пару огнестрельных ранений?» Гаврилов замер, прислушался, выглянул из-за угла, а после распрямился во весь рост и шагнул во двор. Я последовал его примеру и увидел во дворе 5 мужиков лет 30, на вид забулдыги. Небритые, волосы всклокоченные, на головах кепки, одеты, кто во что горазд. Один в кожаном жилете и шерстяной рубахе, другой в ватной фуфайке, на ногах у 5 гостей резиновые сапоги, перемазанные грязью. «Гаврюха, ты, что ли?» – выкрикнул самый мелкий из гостей. Он сидел на пороге дома, ножом отрезал от яблока куски и отправлял в рот. А когда заметил капитана, выбросил яблоко, сплюнул на землю и поднялся во весь невысокий рост. «Я», — неприветливо сказал Гаврилов, осматривая банду. «Хреноси ты вымахал. А мы уж решили, что ты подох. Домой-то не приезжал уже давно. Сколько прошло? 3 или 5 лет? Семен, ты что тут забыл?» — спросил Гаврилов, сжав кулаки. «А ты чё, не рад меня видеть?» — хмыкнул главарь. «Не, пацаны, вы слыхали? Чё я забыл? Обалдеть!» Семен покачал головой и подошел вплотную к капитану. Оказалось, что Гаврилов выше собеседника на 1,5 головы. «Значит так, Гаврюха», шмыгнув носом, сказал коротышка и хлопнул ладонью капитана по груди. «Мамка твоя перед смертью задолжала мне деньжат. Надо бы вернуть». «Каких деньжат? Ты что-то попутал?» — прорычал Гаврилов, испепеляя взглядом коротышку. «Да нет, братик, это ты попутал. Мамка твоя денег заняла и померла, а процентики-то капают. Понимаешь?» Коротышка ухмыльнулся и посмотрел за спину капитана, где стоял я. «А это чё, сын твой, Гаврик-младший, стало быть? Хе-хе, очень приятно, дяденька», — улыбнулся я и двинул к придурку, протянув руку. На моей ладони уже проступил иней, как только этот дегенерат прикоснется ко мне, я отморожу ему руку по самый локоть. «Не смотри на парня, ты со мной разговариваешь», — рыкнул Гав. «Что за проценты? Обыкновенные. Ты мне торчишь уже 100 000 вечно деревянных. Не отдашь до конца недели, спалим хату», — меланхолично сказал коротышка и сплюнул капитану под ноги. Все это время я гадал, почему Гаврилов не перебьет этих дегенератов, и наконец-то терпение капитана лопнуло. Удар колена согнул коротышку пополам. Выпучив глаза, он стал заваливаться на землю, но Гав резко отбросил его в сторону и рванул к 4 детинам, потянувшимся за ножами. Правда, достать их они не успели. Каждый получил по удару по ребрам или в бороду, после чего повалились на землю. Гаврилов вернулся к Семену, поднял его за волосы и прошипел, глядя в глаза: «Еще раз я вас здесь увижу, забью насмерть». «Это понятно? Зря ты так, мы же по-человечески с тобой», — простонал Семен, но договорить не смог. Гаврилов вышвырнул его со двора, словно мячик, а после обернулся к подельникам Семена. «У вас 10 секунд, не успеете убежать со двора, останетесь инвалидами». 10, 9, 8, 0. «Довольно», — выкрикнул я, опережая события. Деревенские мафиози в ужасе рванули с места, но убежали недалеко. Я, как истинный властелин каши, любящий эту самую кашу заваривать, создал на пути дуболомов ледяную лужу, на которой они благополучно и поскользнулись. Один даже затылком приложился и потерял сознание. «Бегите, твали, а не то мой папка вам хлипты повылывает». «Уа-ха-ха-ха!» — весело заорал я, глядя, как троица вернулась за потерявшим сознание и понеслась вдаль по улице. Обернувшись, я наткнулся на жесткий взгляд Гаврилова. «А я-то чего? Я тут пласто стою, никого не тлагаю». Я сделал невинный взгляд, но, судя по всему, капитан мне не поверил, и я решил сменить тему. «Друзья твои, ага, лучшие», — рыкнул Гаврилов и направился в дом. Дом, как ни странно, оказался заперт. Капитан постучал в дверь и услышал мамин голос. «Проваливайте. Хозяина нет дома. Как вернется, с ним говорите». «Хозяин вернулся», — сказал Гаф и улыбнулся. Послышался звук открываемого засова, после чего на пороге появилась мама со скалкой в руке. Она осмотрела двор, отодвинула в сторону Гаврилова и подбежала ко мне. «С тобой все хорошо?» — встревоженно спросила она. «Да, я посмотрел отличное выступление капитана Гаврилова. Пластовостолк, как выласту, хочу также научиться длаться», улыбаясь, заявил я и подмигнул Кэпу. «Кто это был?» — спросила мама, посмотрев на Гаврилова. «Шпана местная, не переживай, больше они нас не побеспокоят», — сказал капитан, и тут у него заурчал желудок, заставив Гава смутиться. «Идите в дом, бойцы», — хмыкнула мама. «Завтрак готов. Чул, самая большая полция, моя», — заорал я и рванул ко входу. «Ах ты, сопля мелкая, обойдешься», — весело заявил Гаврилов и первым заскочил в дом. Владение рода Богдановых, деревня Конец Бор, неподалеку от Краснокамска. Юрий Архаров забрался на крышу броневика и смотрел в бинокль на то, как через реку Сюзьва перебираются сотни разломных тварей. Одни на четырех лапах со звериными мордами, другие антропоморфные, а третьи так и вовсе летали. Жуткие морды, обилие клыков, когтей, костяных наростов. Но хуже всего было то, что среди них имелся и разумный вожак. Горбатая человекоподобная фигура в плаще из кожи указывала пальцем в сторону линии обороняющихся. Причем приказы этого умника мгновенно выполнялись. Существа разбились на три группы, летуны поднялись высоко в небо, чтобы обрушиться на защитников сверху, а наземные группы решили атаковать с флангов. Одна двинула вдоль реки, а вторая побежала к лесу, чтобы укрыться в нем от стрельбы. К броневику подошел барон Богданов и постучал кулаком по броне. «Юрий Константинович, что скажешь?» «Александр Сергеевич, скажу, что ситуация паршивая. Если обратишь внимание на юг, то туда выдвинулась огромная группа. Навскидку около 500 тварей. Если их не разобьет артиллерия, то в течение суток ты потеряешь все села, прилегающие к черничному лесу». Юрий указал в другую сторону и продолжил. «А теперь посмотри на север. Видишь, аномалия расползлась почти до Камского водохранилища. В той стороне виднелись яркие вспышки аномальных зон, покрывающих не только землю, но и воздух. Очень скоро там откроются разломы и полезут новые твари. Нам нужно больше людей не только для обороны, но и для оперативной зачистки разломов, иначе все станет намного хуже». На груди Юрия зашипела рация, и он нажал кнопку. «Ша-ша-ша, артиллерийский расчет готов нанести удар по лесу у деревни Машева. Разнесите там все к чертовой матери», — приказал Архаров Юрий Константинович. «Ша-ша-ша, принято». Вдалеке загрохотали десятки орудий, после чего в лесу расцвели огненные цветы. Разломные существа умирали десятками. Клочья земли летели в воздух, чтобы рухнуть вниз черным дождем. Как только группа тварей, отправленная в лес, была уничтожена, артиллеристы запросили разрешение открыть огонь по тварям, идущим вдоль реки, и снова раздались залпы орудий. Воздух наполнился запахом горелой плоти. Через пару минут заработали крупнокалиберные пулеметы по тварям, кружащим в небе. Плотными очередями существ разрывали на куски. Но была одна проблема. Из-за реки уже перебирались все новые и новые существа, а вместе с ними появился и гигант. Тварь, похожая на гидру, совершенно не боялась снарядов. Они рвали плоть существа в клочья, но раны заживали быстрее, чем артиллерия успевала нанести новый удар. Тогда Юрий Константинович закашлялся и отвернулся, сказав: «Прошу меня простить, нужно принять лекарство». «Да, разумеется. А я пока запрошу поддержки у имперских сил, может, они смогут прислать хоть кого-то», сказал Александр Сергеевич Богданов и ушел. Юрий засунул руку во внутренний карман разгрузки и достал оттуда пузырек, внутри которого копошились ярко-желтые жуки. Попав под солнечный свет, они тут же замерли, и со стороны могло показаться, что это просто кусочки золота. Юрий открыл крышку и вытряхнул на ладонь одного жука, после чего тут же отправил его в рот, проглотил даже не жуя, после чего убрал пузырек обратно в разгрузку. По нутру Юрия прокатилось пламя, заставив скорчиться от боли. Так было каждый раз, когда он прибегал к помощи этих странных существ. На короткое время они сильно увеличивали магический потенциал, но в то же время разрушали тело. Распрямившись, Юрий потянулся к мане, и в небе над гидрой сформировалась огненная печать. Печать напитывалась силой до тех пор, пока из нее не вырвался бушующий поток пламени. Огонь распространился в радиусе 10 метров и обрушился на тварь. По округе пронесся громогласный рев, от которого задрожала земля. Горбатая тварь на другой стороне реки замахала руками, требуя прекратить наступление, и существа побежали в обратном направлении. Когда пламя развеялось, показался почерневший скелет гидры. Плоти на нем не осталось совершенно, только черный обугленный костяк. Закашлившись, Юрий Константинович упал на колено и прикрыл рот рукой. На броневик заскочил его помощник, усатый коренастый мужик, и протянул платок. «Юрий Константинович, не бережете вы себя, так и помереть недолго». Юрий взял платок и вытер кровь с губ, а после поднялся во весь рост и прохрипел, как будто уже был на смертном одре. «Я единственная опора рода. Если я буду себя жалеть, род падет. Пока я жив, этого не случится». Юрий заметил, что в его сторону бежит восторженный Богданов и тут же спрятал окровавленный платок в карман. «Юрий Константинович, что это было? Вы уже достигли ранга абсолюта», — выпалил Богданов, разинув рот от восхищения. «Почти», — скромно ответил Юрий и почувствовал вибрацию телефона. Он достал аппарат и принял звонок. «Да, отец, понял, будет исполнено, во славу рода». Лицо Юрия мигом стало каменным, и он обернулся к усатому помощнику. «Отец приказал отступать. Отдай приказ, чтобы бойцы готовились к погрузке». «Юрий Константинович, в каком смысле отступать?» Богданов от услышанного побледнел, а его руки затряслись. «Скоро ведь пойдет новая волна тварей. А как же наш уговор?» Юрий тяжело вздохнул и сказал: «На наш род напали Черчесов и Малышев. Мои бойцы нужны на передовой. Проклятие! Как же это все не вовремя!» — прошептал Богданов. «И что же теперь нам?» «Александр Сергеевич, желаю вам пережить расширение аномалии. Если станет совсем худо, отступайте на наши земли». Юрий спрыгнул с броневика, пожал руку Богданову и направился в сторону грузовиков, в которые уже происходила загрузка снарядов и прочего снаряжения. За спиной Юрия Константиновича остался барон Богданов, который уже осознал, что без помощи Архаровых баронство неминуемо падет. Ведь линия соприкосновения с аномалией велика, а бойцов так мало. День прошел, словно яркая вспышка. Бац, и нет его. Уже вечер. Ужинаем и ложимся спать. Капитан оценил мои навыки рукопашного боя и фехтования. Он остался недоволен, да и я тоже. Ведь теперь я, гордый обладатель шишки на лбу. Чертов громила подловил меня и отвесил щелбан. А пальцы-то как сардельки. Такими и убить можно. За сегодня я так вымотался, что даже не стал пытаться добыть его кровь с помощью мима. Лег под бок мамы и, пригревшись, готовился заснуть. Едва я закрыл глаза, окно за моей спиной зазвенело, разлетевшись на тысячу осколков. В комнату влетела бутылка с зажигательной смесью, я понял это по запаху. Она всколыхнула простынь, которой мама завешивала окно, и скатилась вниз. Горючее вылилось из бутылки, подпалив и пол, и простыню. Комнату стремительно заволакивал дым. Мама вскочила, прижала меня к себе и завизжала от испуга. Краем глаза я заметил, как Гав схватил топор и выбежал на улицу. Глава 17. «Миша, нужно спрятаться!» — испуганно выкрикнула мама, шаря взглядом по комнате.